Глава 17. Проснувшись задолго до рассвета, Карбон выбрался из одеял. Его переполняло возбуждение. Налет на Ноллу оказался невероятно успешным и принес им огромное количество зерна и одежды. Примерно то же самое получилось и с Нуцерией. Несомненно, так же будет и с форумом Анния. Карбон выпил немного воды, проглотил вчерашний хлеб с медом и посмотрел на свое оружие. Это вошло в привычку — проверять, достаточно ли наточен меч, крепко ли держится на древках наконечники пилумов и на месте ли подбородочный ремень шлема. Настроение Карбона испортилось, когда он случайно услышал, как бывшие сельскохозяйственные рабы похвалялись друг перед другом, кто из них убьет больше жителей форума Анния. Когда юноша сделал им замечание, они рассмеялись ему в лицо. Карбон рассказал об этом Навиону, но тот лишь пожал плечами. «Это неизбежно. Такое всегда случается, когда город грабят. Тебе не обязательно в этом участвовать, но с этим ничего не поделаешь. Это война, тут такое бывает». «Война», — с некоторой тревогой подумал Карбон. Это казалось невероятным, но именно так сейчас воспринималось восстание Спартака. «И неизбежно прольется невинная кровь». Он порадовался, что Хлорис будет далеко от этих зверств. Карбон предпочел бы идти в бой со Спартаком, но, увы, во время марша на юг его с Навионом назначили в две недавно сформированные когорты. Навион возглавил одну из них, что неудивительно, а Карбон стал заместителем командира во второй. Старшим офицером в его когорте был Эгбео, который должен постараться не допустить массовых убийств, согласно приказу Спартака. Карбон наивно полагал, что этому приказу подчинятся все бойцы их армии, но похвальба сельскохозяйственных рабов ясно дала понять, что это не так. И когда юноша занял свое место на границе леса у форума Анния, то услышал множество подобных угроз. Он пытался принять глубину ненависти некоторых рабов к своим хозяевам и римлянам в целом. Неужто и Пакций испытывал схожие чувства? Наверняка нет. А как насчет других домашних рабов, которых он знал с самого детства? Карбон не мог поверить, что они тоже испытывали подобную ненависть. Его отец, при всех недостатках, никогда не был жестоким хозяином. Да и Хлорис, казалось, спокойно относилась к тому, что с нею случилось. Но все же, если говорить на чистоту, нетрудно понять, почему некоторые рабы чувствовали обиду. Карбон подумал о тех рабах, кто принадлежал его бывшим друзьям в Капуе. Их жизнь была совсем иной. Избиения были для них в порядке вещей, изнасилование — обычным делом. Если раба признавали виновным в краже или похожем серьезном преступлении, его пытали. Карбон не раз видел на лбу раба выжженную букву «Б» — «беглый». Так называли тех, кого поймали после побега. Казнь, хоть и применялась редко, тоже не была чем-то необычным. «Живи я по таким правилам. Что бы сейчас чувствовал?» У Карбона неприятно заныло под ложечкой. У него был лишь один ответ, но он не хотел признаваться себе в этом. Для некоторых жизнь в положении раба была непрерывной мукой, и такой человек ухватился бы обеими руками за малейшую возможность отомстить. Карбона ужасало то, что неизбежно должно было произойти в городе, когда они спустятся туда. Ему не хотелось быть частью этого, но придется. К добру или к худу, но он человек Спартака, хоть в сражении с легионом, хоть в грабеже города. «Вперед!» — негромко приказал Спартак. «Держитесь вместе! Не разрывайте строй!» Карбон облизнул пересохшие губы. «Вы слышали приказ?» — прошепел он бойцам, стоящим по бокам от него. «Вперед, и чтобы без спешки!» По мере того, как приказ передавался все дальше, из-за деревьев вышли тысячи людей. Они были вооружены копьями, мечами и заостренными кольями. Время от времени Спартак замечал у кого-нибудь косу или мотыгу. Кто-то даже нес кузнечный молот. Уж не Пульхар ли это? Клочья тумана на полях отчасти скрывали рабов, пока командиры заставляли их выстроиться. Дисциплина пока держится. Хорошо бы так оставалось и дальше. Но на это была слабая надежда. Не прошли они и пары сотен шагов, как группа галлов Крикса вырвалась вперед из строя. Вскинув оружие, они помчались к форуму Анния, словно стая охотящихся волков. «Да чтоб им провалиться», — подумал Спартак. Он вскинул руку, останавливая своих людей. «Спокойно, спокойно! Пускай эти дурни бегут!» Но Крикс уже затопал следом за своими сторонниками, хохоча как безумный. Все, что случилось дальше, походило на то, что бывает, когда река пробивает перегораживающий ее затор из зимнего мусора. Практически вся армия бурлящей массой устремилась вперед по вспаханным полям. Крики и вопли слились в оглушительную и леденящую кровь какофонию. Сохраняли выдержку лишь те, кто следовал за Спартаком, Навионом и Эгбео. Хоть внезапность ничего или почти ничего не решала, Спартак нахмурился при виде такой недисциплинированности. Однако же пропустить штурм он не хотел. В некоторых домах может быть много денег, а в кабинетах местных политиков, возможно, даже письма из Рима. «За ними!» — взревел он. «Мы же не хотим пропустить все веселье!» Рабам хватило этого дозволения. С диким ревом они бросились на штурм. Через четверть часа Карбон отказался от попыток держать свое войско в узде. Это было все равно, что пытаться отозвать стаю собак, поймавших зайца. Они слушались лишь тогда, когда жертва оказывалась мертва. Карбон сбился со счета, сколько раз он орал на кого-то, чтобы тот не рубил конечность кричащему старику или не срывал с женщины одежду. Лишь когда дело было сделано, они, казалось, наконец слышали его голос и поворачивались к нему с изумленными безумными лицами, и Карбон был уверен, что стоило ему отойти, как в ту же минуту кошмар возобновлялся. Таким Карбон представлял себе Гадес. Улицы форума Ания полнились хохочущими, как безумцы, мужчинами с мертвыми глазами и окровавленными руками, изуродованными трупами, кричащими женщинами и детьми. То тут, то там рубили на куски вооруженного хозяина дома. Некоторые дома горели, в одном из них уже провалилась крыша. Повсюду расползалась удушающая гарь, резкий запах крови и дерьма. Карбон не знал, что делать. В отчаянии он врезал одному из своих людей так, что тот потерял сознание. И хотя этим он предотвратил убийство девочки не старше 10 лет, товарищи раба двинулись к нему, угрожающе размахивая оружием. Поняв, что они сейчас его прикончат, Карбон просто бросил щит и уволок девочку. Не время было пытаться утвердить свой авторитет. Если ему удастся спасти жизнь ребенка, это будет хоть что-то. К тому моменту, как он сделал полсотни шагов, внимание рабов переключилось на что-то другое. Карбон повернулся к девочке, изящному светловолосому созданию в красивой тунике. «Где тут безопасное место, чтобы спрятаться?» — спросил он. Девочка уставилась на него. Глаза ее почернели от ужаса. Карбон смягчил выражение лица. «Я не собираюсь тебя убивать». «Мама!» Девочка принялась всхлипывать, и Карбон оглянулся. В шагах в 20 от него на земле лежала женщина. Мужчины стояли на ее руках и ногах, чтобы она не дергалась, пока ее насиловал вспотевший гладиатор. И еще больше дюжины рабов ждали своей очереди, потягивая вино из треснувшей амфоры и подбадривающе улюлюкая. «Боги Всевышние!» «Отвернись!» — велел Карбон. «С тобой такого не случится, клянусь!» Девочка заплакала. Карбон пригнулся, чтобы смотреть ей прямо в глаза. «Постарайся сохранять спокойствие», — мягко сказал он. «Где я могу тебя спрятать? Где будет безопасно? Есть ли тут поблизости храм?» Девочка указала вниз по улице. «Какого бога?» «Юпитера!» «Плохо! Юпитер — главный символ Рима. Никакой раб не станет его почитать». Вдруг его осенило. «А как насчет Диониса? Ты знаешь каких-нибудь рабов, поклоняющихся ему?» Девочка посмотрела на него с удивлением, потом кивнула. «Отец позволяет нашим рабам почитать Диониса. Он говорит, что это дает им надежду, причину жить». «Он мудр. Тогда поторопимся. Отведи меня туда». Отвернувшись от унизительного зрелища, девочка, спотыкаясь, пошла по улице. Карбон последовал за ней с обнаженным мечом. Он осыпал оскорблениями всякого, кто приближался к ним, угрожая отрезать ему яйца и скормить их свиньям. Поскольку вокруг было много легкой добычи, встреченные довольствовались тем, что выкрикивали непристойные комментарии о девочке и позволяли им пройти. Она безошибочно провела его мимо туш двух забитых лошадей, разбросанной одежды, битой глиняной посуды и бесчисленных трупов к дому на самой околице. Карбон огляделся, и его затопило облегчение. Здесь не было ни рабов, ни гладиаторов. По всей видимости, они промчались через этот район в центр форума Анния. «Это твой дом?» «Да». Подобно многим римским жилищам, здание было прямоугольным, с высокой стеной, лишенной проемов, не считая нескольких окон. Единственным замеченным карбоном входом были большие деревянные двустворчатые двери в одной из стен. Они выходили на улицу. Как ни странно, одна створка была распахнута. Изнутри доносились громкие голоса и смех. «Боги, эти сукины дети все еще здесь!» Он остановился и поднес палец к губам. «На ваш дом напали, и мать попыталась увести тебя?» — шепотом спросил он. Девочка испуганно кивнула. «А твой отец?» «Он с братом остался позади, поэтому нам с мамой и удалось убежать», — прошептала девочка, не глядя на него. «Они наверняка мертвы. Ребенок это понимает. Если мы войдем в дом, то тоже умрем». У Карбона зашумело в ушах. «Надо уповать на Бога. Ариадна служит ему, а Спартак отмечен им. Никто не причинит нам вреда в его присутствии». «Где святилище Диониса?» «Во дворе, за домом». «Мы можем пройти туда как-нибудь иначе, не через главный вход». «Да, в задней стене сада есть калитка. Она никогда не запирается». Ее лицо исказилось от горя. «Так они и вошли». «Не думай об этом», — настойчиво произнес Карбон. «Просто отведи меня туда». Утерев слезы, девочка побежала мимо открытых дверей в конец улицы. Карбон последовал за ней и, воспользовавшись случаем, бросил взгляд внутрь, но ничего не увидел, кроме голых стен. Однако долетевшее до него сквернословие означало, что там как минимум два раба. «Этот мост ты перейдешь, когда доберешься до него. Сперва надо спасти девочку». Они завернули за угол, сойдя с мощеной улицы на только что вспаханную черную землю полей. Отсюда виднелась опушка леса, в котором совсем недавно прятались рабы. Карбон кого-то там заметил, но люди были достаточно далеко и вряд ли могли увидеть его с ребенком. И все же, когда показалась калитка, Карбона затопило облегчение. Она была приоткрыта. Девочка повернулась к Карбону, лицо ее снова побелело от ужаса. «Не двигайся. Сперва я». Карбон глубоко вздохнул, прокрался к калитке и заглянул внутрь. Никого. Он увидел лишь большой типичный римский сад. Половину места занимали аккуратные ряды виноградника и лимонные, инжирные и апельсиновые деревья. Остальную землю отдали под овощи и травы. Двор с трех сторон обнесли стеной из красного кирпича, а четвертой стеной служила тыльная часть дома. В ней имелась небольшая дверь, через которую выходили в сад. Она оказалась закрыта. Карбон обшарил двор взглядом. Он увидел лишь что-то вроде сарая для инструментов и колодец. Никакого святилища. «Где оно?» «Тебе его не видно, оно у этой стены». Девочка постучала по кирпичной кладке. Карбон зашел внутрь. Место, посвященное Дионису, заметил сразу. Примерно в дюжине шагов от задней стены сада высились два ряда столбов. Они поддерживали низкую деревянную крышу. Это не шло ни в какое сравнение даже с самым скромным римским храмом. Но это, несомненно, было место поклонения. Пол, кое-как выложенный каменными плитами, покрывали подношения. Там стояли десятки маленьких масляных ламп, статуэтки Диониса и его минат, а также кувшины с вином. Лежали груды оливок и небольшие снопы пшеницы. Еще пол усеивали бронзовые монеты, даже попадались серебряные динарии. Лишь подойдя к входу в храм, Карбон сумел оценить изображение. Глаза его расширились. Под крышей стена сада была оштукатурена, а потом расписана. Там находились три большие панели, увитые плющом, одним из любимых символов Диониса. На левой изобразили букалическую сцену сбора винограда. На заднем плане мужчины складывали собранные гроздья в корзины. Другие работники несли груды фиолетовых гроздьев к божеству на переднем плане, возлежащему на пиршественном ложе, в окружении слуг с ветками виноградной лозы. Безбородый и ногой юноша Дионис держал кантарус — ритуальную чашу для питья. Карбон непроизвольно склонил голову. «Я прошу тебя о защите, о великий, для нас обоих». На средней панели Диониса изобразили в виде мужчины куда более старшего возраста, бородатым в греческом хитоне, на плечи его была наброшена оленья шкура. Вокруг бога толпились женщины. Одни почтительно прислуживали ему, другие плясали, охваченные экстатическим безумием, но большинство из них совокуплялись с мужчинами прямо на полу. А вот третья картина Карбону не понравилась. На ней Дионис, снова юный, спускался в подземный мир, чтобы поприветствовать Гадеса. «Уж не это ли ты сделал сегодня?» Заключил договор с Гадесом. «Очень на то похоже». Юноша сжал зубы. Какими бы ни были намерения Диониса, здесь, по крайней мере, девочке не должно ничего грозить. Карбон повернулся и обнаружил, что она смотрит на него. «Я думала, в Акху молятся только рабы и женщины или чужеземцы». «Жена моего вождя — жрица Диониса. Я научился относиться к нему с большим почтением». «Ты же римлянин», — обвиняюще сказала девочка. «Что ты делаешь среди этих кровожадных рабов?» «Не твое дело», — огрызнулся Карбон. Он указал на дверь. «Ее можно запереть отсюда?» «Нет, только изнутри кухни». «Проклятие! Если он останется здесь, то не сумеет больше никого спасти». «Будь в святилище, в сад никто не зайдет, а даже если и зайдет, тебя не увидят», — грубовато приказал он. «Ты собираешься бросить меня?» Девочка снова заплакала. «Я должен», — пробормотал он. Потом, пытаясь ее успокоить, сказал: «Я загляну в дом, посмотрю, что там происходит. Нужно убедиться в твоей безопасности». Сам Карбон ни в какую безопасность не верил. Девочка выглядела очень несчастной, но Карбон не знал, что еще сказать или сделать. Приподняв меч, он зашагал к маленькой деревянной двери. Подойдя к ней, осторожно прижался ухом к доскам и прислушался. Все те же голоса, хотя и чуть более приглушенно. Карбон отсчитал 50 ударов сердца, но шум громче не становился. Значит, в кухне никого нет. Он взялся за защелку. Та поднялась со щелчком. Карбон снова прижался ухом к двери. Ничего. У него скрутило внутренности, но он отворил дверь и заглянул внутрь. Кухня была перевернута вверх дном. Повсюду валялись осколки битой посуды. Мешки с мукой вспороты, связки лука и пучки трав срублены с балок. Вокруг разбитой амфоры расплылась лужа оливкового масла. Карбон шагнул внутрь. Увидев пятна крови на выложенном плиткой полу, он застыл. Потом, крадучись, двинулся дальше и обнаружил, что в дверном проеме кухни распластался старик. Он был почти обезглавлен. Его голова лежала под неестественным углом к телу. Карбон никогда не видел столько крови вокруг одного человека. Похоже, из него вся кровь вытекла. Женский крик заставил его остановиться. За ним последовал еще один полный страдания крик, тоже женский, а за ним громкий мужской хохот. «Давай трахнем их на заднем дворе!» — проорал кто-то. «Отличная идея!» — отозвался второй. «Я первый!» — произнес третий властный голос. «Я не собираюсь трахать этих сук после вашей грязи! У меня так хер может отвалиться от того, что я поймаю!» Послышались нервные смешки, но возражать никто не стал. «Крикс? Что он тут делает?» Карбон, крадучись, двинулся обратно к двери, но внезапно первая женщина закричала снова. «Нет, пожалуйста, нет!» «Хлорис? Но как во имя всех богов? Почему?» Карбон застыл от потрясения. Мольбы женщины зазвучали снова, и у него исчезли всякие сомнения. Это определенно была она. «О, боги, что же мне делать? Если я выйду отсюда, Крикс меня убьет. Но предпринять что-то нужно, если он не хотел умереть от стыда». Скрипнув зубами, он развернулся. Обойти старика, не наступив в лужу его крови, было невозможно. Поколебавшись мгновение, Карбон обмакнул пальцы левой руки в липкую жидкость и размазал ее по лицу. Чтобы иметь хоть малейший шанс противостоять Криксу, нужно было выглядеть так, словно он только что единолично перерезал половину города. Юноша так вцепился в рукоять меча, что у него костяшки побелели, и вышел на улицу. Здесь росло множество фруктовых деревьев, словно в саду, но при этом двор украшали фонтан, декоративные кустарники и греческие изваяния богов. Он напомнил Карбону его родной дом. Сквозь ветви он увидел в шагах в 20 от себя Крикса и еще двух длинноволосых галов, а у их ног двух обнаженных женщин, Хлорис и еще кого-то. Мускулистая троица была облачена в кольчуги, а в руках они держали окровавленные мечи. Храбрость Карбона начала таять. Он чувствовал себя словно Иолай, племянник Геркулеса, которого вдруг попросили справиться с Гидрой самостоятельно. Что же делать? Грозить им бесполезно. Юноша ломал голову в поисках хоть какой-нибудь идеи, но тут события понеслись галопом. Его заметили. «У нас гости!» — крикнул один из мужчин, принимая боевую стойку. Остальные развернулись с яростным рычанием. «Все в порядке, я свой!» — Карбон попытался подойти к галам. «Пытаешься отвлечь меня?» — рявкнул Крикс. Потом его густые брови сошлись к переносице, и он усмехнулся. «Так, так, так. Это же мелкая римская подтирка для задницы Спартака. Судя по твоему виду, ты хоть кого-то все-таки убил. Че ты тут шаришься?» «Ищу добычу, как и все», — солгал Карбон. «Ну, здесь ты ни хрена не найдешь. Семейные сбережения у нас. Они лежали под плитой в атриуме», — Крик с кивком указал на женщин. «Эти две смазливые сучки прятались в шкафу одной из спален. Вот такой вот дополнительный приз». Он почесал себя в паху, и его люди захихикали. Карбон сделал еще шаг вперед, словно бы для того, чтобы оценить тела женщин. Его сердце сжалось от ужаса. Невозможно было не узнать изящное лицо Хлорис и ямочку на левой щеке, залитые сейчас слезами. Увидев покрытое кровью лицо Карбона, она закричала. «Ты ей не нравишься!» — с жестоким смешком сказал Крикс. «Раз уж у меня хорошее настроение, могу дать и тебе попользоваться ею, когда мы закончим. Как предложение?» «Отличное, спасибо!» Карбон изобразил внезапное удивление. «Боги!» — он пнул Хлорис с сандалией. «Хлорис, это ты?» Она не ответила, и Карбон пнул ее сильнее. «Отвечай!» «Да!» Но в ее полных ужаса глазах по-прежнему не было ни следа узнавания. «Ха! Я оказался прав!» Он широко улыбнулся галам. «Ну надо же!» Крикс нахмурился. «Эта негодная шлюха вопила, что она одна из нас! Я подумал, лжет!» Слова сорвались с губ Карбона, прежде чем страх заставил проглотить их навсегда. «Она не лжет! Хлорис моя женщина!» Краем глаза Карбон заметил, как она умоляюще протянула к нему руку. «Должно быть, эта тупая корова пошла в город за нами следом. Позволь, я ее заберу. Я найду тебе замену или даже двоих более красивых». Крикс сжал правую руку в кулак и ткнул гладием Карбону в лицо, заставляя того попятиться. «Наглый мелкий ублюдок. Ты что, вправду думаешь, что можешь отобрать у меня кусок киски? Мне насрать, твоя она или нет». Карбон побагровел. «Я... Отвали!» Крикс взглянул на Хлорис. «Ты не принадлежишь этому говнюку. Надо не забыть перерезать тебе глотку, когда мы закончим». «Нет!» — взревел Карбон и наполовину вытащил меч из ножен. Меч Крикса метнулся вперед и уколол Карбона в шею. «Ты испытываешь мое терпение, римлянин. Хочешь умереть прямо сейчас?» «Если умру я, умрет и Хлорис». «Нет!» «Значит, у тебя все-таки есть малость мозгов. Считаю до трех. Если ты будешь еще здесь, когда я закончу, я позволю моим друзьям изрубить тебя в куски. Один...» Карбон бросил на Хлорис подбадривающий, как он надеялся, взгляд, а потом развернулся и побежал. В ушах у него звенел издевательский смех галов. Он думал, что Хлорис окликнет его, умоляя не бросать. Но она молчала. И от этого было... еще больнее. Через труп на пороге кухни Карбон перемахнул одним прыжком. Распахнув дверь, он вылетел в сад. Он смутно осознал, что девочка вышла из-за алтаря и уже открыла рот, собираясь что-то спросить. «А ну вернись туда!» — прошепел он. «У этих мерзавцев нет причин выходить наружу!» «Куда ты?» — заревела она. «За помощью!» Пытаясь не думать о том, что он бросил беззащитного ребенка, Карбон помчался к задней калитке. «Спартак! Ему нужно найти Спартака. Если он не отыщет его в самое ближайшее время, Хлорис умрет». Последовавшие за этим минуты оказались самыми длинными в его жизни. Никогда еще перед ним не стояло более неотложной задачи, и никогда еще его усилия не были так бесплодны. На каждой улице он встречал лишь смерть, разрушение и людей, все это учинивших. Спартак будто исчез. Карбон даже не узнавал многих из попадавшихся ему на пути вооруженных воинов. К счастью, его узнавали. Ему даже говорили, где искать вождей. Карбон не знал, что тому причиной, но накал бойни, похоже, спал, а с ним и кровожадность. Теперь рабы и гладиаторы искали вино, еду и женщин. И не обязательно в таком порядке. Мужчины сидели на огромных амфорах, наклоняясь, чтобы хлебнуть вина, беспрепятственно лившиеся на каменистую землю. Они передавали друг другу куски мяса и вгрызались в него зубами. Головки сыра резали все еще окровавленными ножами. У ног некоторых солдат лежали открытые кожаные мешки, набитые монетами. Все, как Карбон и ожидал. Что его удивило и едва не лишило самообладания, так это крики женщин. Они заполняли воздух жутким хором ужаса и боли. Везде, куда ни взгляни, Карбон видел сцены изнасилования. Обычно этим занимались мужчины. Много мужчин. Но временами творилось еще худшее насилие. Карбон представить себе не мог, как можно засовывать в живого человека копье или меч. Вскоре остатки его скудного завтрака попросились наружу. Загипнотизированный и ошеломленный творящимся, он бродил от дома до храма, от лавки до конюшни в поисках Спартака. Нашел он его по чистой случайности. Оглядевшись, он заметил, что из дверного проема невзрачного дома на него сердито смотрит один из скифов. «Ты не видел Спартака?» «Он внутри», — буркнул в ответ телохранитель. Карбон уже пробирался мимо скифа. Его отчаяние оказалось сильнее страха перед Атеем. «Где он?» «В кабинете за двором». Карбон снова побежал. Он промчался через таблини, успев заметить несколько надменных, посмертных масок предков хозяина дома. А потом вылетел в просторный атриум. Спартак, сутулившись, сидел на каменной скамье в окружении груд пергаментных свитков. Таксакис расположился поблизости на земле и пил вино из изящного стеклянного бокала. Когда в атриум вбежал Карбон, оба подняли голову. Таксакис сердито посмотрел на него. «Ради всадника, что с тобой?» — спросил Спартак. Карбон рассеянно стер с лица засохшую кровь. «Это не моя». «Рад это слышать». Спартак чуть склонил голову на бок. Взгляд его был внимателен, словно у птицы. «Ты напуган, в чем дело?» Карбон сумбурно изложил свою историю, прерываясь лишь для того, чтобы глотнуть воздуха. Спартак вскочил, мысленно проклиная такое невезение. Не желая проблем с Криксом, он мог, должен был отказаться помогать. Однако это было бы предательством. Так отплатить Карбону за его верность. Крикс не прав, тут и думать не о чем. Но этот чертов задира, конечно же, считает иначе. Не повредит ли мое вмешательство? Скоро узнаем. Спартак скривился. Поспешим же, а то как бы не стало слишком поздно. У Карбона все внутренности словно свинцом налились. Возможно, уже поздно. «Таксакис, Атей!» — Спартак повернулся к Карбону. «Куда идти?» Ошеломленный Карбон направился к двери. Трое мужчин последовали за ним. «Дионис, пусть она будет жива, пожалуйста. И ее спутница тоже». Вскоре они добрались до нужного дома. Карбон попытался было войти, но Спартак оттащил его. «Сперва мы!» Карбон неохотно отодвинулся в сторону. «Где они?» «Во дворе». «Их там трое!» «Я никого больше не видел». Сика Спартака выскользнула из ножен. Длинный изогнутый клинок покрывали красноречивые темно-красные пятна. Он посмотрел на скифов, взявшихся за оружие. «Я не желаю кровопролития, если без него можно будет обойтись». Телохранители недобро ухмыльнулись в ответ. «Идем». Спартак осторожно вошел в атриум. За ним скифы, беззвучно, словно кошки. Последним шел Карбон. Он перешагнул порог и впервые заметил на мозаичном полу изображение рычащей черной собаки. Пес был как живой. Казалось, будто лишь цепь не дает ему наброситься на чужаков. Снизу виднелась надпись «Каве канем» — «Берегись собаки». Однако никакого лая Карбон не слышал. Интересно, почему? Объяснение он отыскал через полдюжины шагов. Коридор перегораживало тело большого черного пса. Морда его по-прежнему была оскалена, но глаза уже остекленели. Пес был весь изранен, а из живота вывалились фиолетовые внутренности. Они лежали в луже крови, словно свежие колбаски в соусе из красного вина. «Он был не противник Криксу», — прошептал Спартак. «Совсем». Карбону снова захлестнул страх. Он не слышал ни единого звука. Неужели они опоздали? Мгновение спустя до него донесся тихий женский стон, и Карбон обрадовался. Стон сопровождался громким кряхтением мужчины. Хоть бы Хлорис была жива. Спартак взмахнул рукой. Скифы тут же встали по бокам от него. Карбон в арьергарде. Спартак снова подал сигнал, и они ворвались в таблиний. Обойдя имплювий, бассейн, в который с крыш стекала дождевая вода, они подошли к двери, что вела во двор. Страшась того, что ему предстояло увидеть, Карбон взглянул поверх плеча Спартака. Лишь один из галов стоял. Он лениво чистил ногти кинжалом и наблюдал, как Крикс и его приятель пыхтят над двумя женщинами. Карбон смахнул навернувшиеся на глаза слезы ярости. «Не время для слабости». «Отлично», — произнес одними губами Спартак. А потом взмахнул левой рукой, отдавая приказ двигаться. Они со скифами метнулись вперед, словно стрелы, сорвавшиеся с тетивы охотничьего лука. Карбон изо всех сил старался не отставать. Они беззвучно преодолели 20 шагов где-то за 4 удара сердца. К тому моменту, как стоящий гал что-то заметил, меч Атея уже щекотал его шею. Гал выронил кинжал, и тот с глухим стуком упал на клумбу. Спартак прижал палец к губам, и испуганный боец кивнул. Крикс и второй гал ничего не заметили. Они продолжались со стервенением вонзаться в своих жертв. Неудивительно, что глаза женщин были закрыты. Хлорис впилась зубами в собственную руку. Карбона поглотил гнев. Речь больше не шла лишь о спасении Хлорис. Теперь он хотел еще и убить Крикса. Вот почему Спартак поставил его позади. Он знал, как отреагирует Карбон. «Крикс!» — окликнул здоровяка Спартак. Тот повернул голову, и на лице Гала отразилось потрясение. Выругавшись, он торопливо вышел из спутницы Хлорис и вскочил. Его приятель поспешно последовал примеру вожака. Оба они остались в кольчугах, но ниже пояса были голыми. Карбон увидел кровь на их членах, и в нем вскипела ярость. «Гребаные животные!» Заорал он и попытался проскочить мимо Спартака, но железная рука фракийца преградила ему путь. «Так я и думал, что ты побежишь к своему хозяину, проклятый трус!» — рявкнул Крикс на юношу и смерил взглядом Спартака. В отличие от двух других галлов, на его лице не было страха. Впрочем, ему хватило ума не тянуться за оружием. «Чего тебе тут надо?» «Карбон попросил меня прийти», — сказал Спартак. «Одна из этих женщин его». «Сомневаюсь, что он теперь захочет оставить ее себе», — глумливо бросил Крикс. «В ней уже мое семя. И Лугурикса, да и Сигамар хорошенько вдул ей». Стоящий рядом с ним мужчина ухмыльнулся, и Карбон яростно, но безрезультатно попытался обойти Спартака. «Возможно», — отрезал Спартак, — «но здесь все окончено. Девушка идет с нами, и вторая тоже». «Я один из вождей этого сраного мятежа», — рявкнул Крикс, и на шее его вспухли вены. «Я могу делать все, что пожелаю!» «Нет, не все. Хлорис была женщиной Карбона с тех самых пор, как убили Аматокаса, и ты это знаешь». Крикс шагнул к Спартаку. «И че ж ты будешь делать? Убьешь меня, если я попытаюсь тебе помешать?» «Да, если придется». Последовал спокойный ответ. Сика Спартака висела у него на боку, но Карбон знал, что стоит Криксу только дернуться в сторону своего лежащего в 5 шагах отсюда меча, и он покойник. Остальные примут ту же судьбу от рук скифов. И галлы тоже это понимали. Крикс взглянул на Спартака с неприкрытой ненавистью и проворчал. «Как хочешь. Я в любом случае не стал бы тупить свой клинок об этих сучек». Он посмотрел на своих людей. «Теперь я хочу пить. Пойдем поищем вина, если его еще все не выхлестали». Хохотнув, Крикс потянулся за своим лицеем. Хлорис с трудом села. Желая помочь ей, Карбон снова налег на руку Спартака. «Подожди», — прошипел фракиец. «Пусть сперва он уйдет». Карбон заворчал, но повиновался. Он внимательно вгляделся в лица спутников Крикса. «Клянусь всеми богами, я прикончу вас обоих, как только смогу. И Крикса тоже». И тут произошло то, чего никто не ожидал. Пошатываясь, Хлорис встала. У Карбона заболело сердце, когда он увидел, что с ней сотворили, но она все равно была прекрасна, даже с порезами на лице и текущей по бедрам кровью. Хлорис сделала шаг и коснулась растений на клумбе, а потом внезапно схватила кинжал. Сигамар, стоявший ближе всего к ней, был занят тем, что надевал нижнее белье. Он не видел, как Хлорис кинулась вперед, и слишком поздно почувствовал, как клинок, пробив кольчугу, вошел ему в спину. С губ его сорвался дикий крик, и он пошатнулся от силы удара. Рыча, словно собака, Хлорис вонзила кинжал еще несколько раз, с легкостью пробивая кольчугу. И, спустив долгий стон, Сигамар рухнул на колени. «Крикс, эта сука убила меня!» — удивленно произнес он, рухнул ничком, дернулся пару раз и застыл. Мгновение спустя Хлорис упала на него сверху, провалившись в глубокий обморок. «Ах ты, шлюха!» — взревел Крикс и схватился за меч. «Я тебя убью! Таксаки, за мной!» Спартак прыгнул вперед с сикой на изготовку. Скиф последовал за ним, как и Карбон. Они встали, заслоняя Хлорис от Крикса. Атей застыл в стороне, угрожая мечом Лугуриксу. «А ну, вали с дороги!» — крикнул Крикс. «Уходи!» — велел Спартак. «Ты ее не получишь!» Крикс побагровел от ярости. «Что? Жизнь какой-то вонючей рабыни стоит больше, чем жизнь одного из моих воинов!» «В этом случае да!» «Может ли эта сучка сражаться, как Сигамар?» «Нет!» «Тогда какая, будь я проклят, с нее польза? Я требую ее смерти! Это наименьшее, чего она заслуживает за то, что заколола человека со спины!» «Человека, который только что изнасиловал ее», — ядовито заметил Спартак. «И все равно я требую ее смерти!» «А Карбон хочет, чтобы она жила!» «Да плевать на Карбона, он всего лишь грязный римлянин, я так желаю!» «Карбон — один из моих людей, и он мне верен. А это куда больше, чем я могу сказать про тебя». «Вот значит как». Крикс злобно уставился на Спартака. «Именно», — холодно отрезал Спартак. «Рано или поздно, но это должно было произойти». Крикс харкнул и сплюнул Спартаку под ноги. «Лугорикс, нам здесь не рады. Пошли отсюда». Пока Крикс с Лугуриксом шагали к дверям таблини, стояла тишина. «Спартак! Это еще не конец! Я не забуду, кого ты предпочел мне!» — крикнул здоровяк Гал. «Пусть эта шлюха теперь побережется! И твой катамит тоже!» И лишь когда Крикс ушел, Карбон осознал, что стоит не дыша. Бросив меч, он кинулся к лежащей Хлорис и осторожно повернул ее на спину. «Хлорис, опасность миновала, ты слышишь меня?» «Это я, Карбон». Девушка застонала, и веки ее затрепетали. «Ты вернулся. Спасибо». «Конечно же я вернулся. Я очень устала, мне нужно поспать». И она закрыла глаза. «Найду тебе кровать», — решительно заявил Карбон. Он обвел взглядом комнаты, примыкающие ко двору. Потом вспомнил про Спартака. Покраснев от смущения, он повернулся к фракийцу. «Я никогда не смогу отблагодарить тебя. Ты спас ей жизнь». «Рад, что мы успели вовремя. Ты понимаешь, почему я не позволил тебе убить Крикса?» «Потому что за ним идет слишком много людей. Он все еще нужен тебе». «Верно». «Пока что он нужен мне, как и Каст с Ганником и их люди», — Спартак криво усмехнулся. «Но этих двоих немного легче держать в узде». «Да, чтобы Криксу провалиться в Гадеса еще глубже», — подумал Карбон. «К счастью, во мне этот здоровенный ублюдок тоже нуждается, поэтому он предпочитает остаться». Спартак оглядел двор. «Дальше ты справишься?» «Я оставлю Атея тебе в помощь», — сказал он, подразумевая, «и для защиты. Ариадна придет к вам, как только я сумею ее отыскать». «Хорошо. Спасибо тебе». Глядя вслед уходящему Спартаку, Карбон осознал, что тот ведет опасную игру. Юноша был всей душой благодарен фракийцу, который зашел ради него столь далеко. Пока Атей охранял дом, Карбон отправился искать девочку, чтобы та показала ему лучшую спальню и купальню, а еще он надеялся, что Ариадна придет поскорее. Хлорис требовалась вся забота, какую он только мог обеспечить. А вот у Спартака, покидающего дом, настроение было куда мрачнее, чем у Карбона. Несмотря на все свои угрозы, уходить Крикс не собирался. Пока что. Но непременно пригрозит, мразь, головой ручаюсь. А вот что следует сделать, так это привязать к себе Каста с Ганником. Тогда, в случае раскола, они останутся с ним. Карбон предусмотрительно прикрыл мертвые тела отца и брата девочки, чтобы она их не увидела. Поручения, похоже, позволили ребенку отвлечься от произошедшего. Она сновала туда-сюда, таская воду из колодца, разрывая ткань на бинты и помогая второй женщине пройти в спальню. С Хлорис все обстояло куда хуже. Она бессмысленно улыбнулась Карбону, когда он нес ее в другую комнату, но стоило ему положить девушку на кровать, как она тут же заплакала. «Больно. Очень больно». Карбон взглянул вниз и едва сдержался, чтобы не выругаться. На подоле ее платья проступили свежие алые пятна. Кровотечение продолжалось. Чувствуя себя совершенно беспомощным, он присел на край кровати и осторожно убрал пряди с лица Хлорис. «Держись. Ариадна скоро придет. Она даст тебе что-нибудь от боли. Она поймет, что нужно делать». Губы девушки дрогнули, но не в улыбке, а в гримасе. «Асклепий, пожалуйста, помоги ей», — взмолился Карбон. Он редко обращался к богу врачевания, но сейчас был особый случай. Он пытался уговорить Хлорис выпить вина, но она не смогла. Даже убедить ее глотнуть воды оказалось непросто. Большую часть времени она, кажется, не осознавала его присутствия. Поэтому Карбон обрадовался, когда она открыла глаза, едва он перестал гладить девушку по голове. «Это приятно. Продолжай, пожалуйста». «Конечно». От нахлынувших чувств у Карбона перехватило горло. Он выполнил просьбу девушки. «Хлорис, что ты здесь делала?» На лице ее отразился стыд. Карбон ждал. «Я искала деньги. Мы обе. Но почему? Я бы дал денег, если бы ты попросила». Хлорис не ответила. Мгновение спустя до Карбона дошло, и он оцепенел. «Так ты хотела убежать?» «Да?» «Хлорис?» Она кивнула, не открывая глаз. «Ты могла бы сказать», — пробормотал он, — «я все равно дал бы тебе денег. В самом деле, я хотела вернуться в Грецию. Я не стал бы тебя останавливать. Прости, я тебя недооценила». Она скривилась. «Расскажи мне что-нибудь, пожалуйста. Так легче забыть о боли». Проглотив свое горе и потрясение от ее признания, Карбон заговорил. Чтобы поднять Хлорис настроение, он рассказывал все забавные случаи, которые только мог вспомнить. О том, как он однажды упал в навозную кучу на ферме их семьи, как устроил набег на улей за медом, и разъяренные пчелы гнали его четверть мили до самой реки. Чтобы спастись от укусов, пришлось бросить добычу и прыгнуть в воду. Он даже рассказал, как Пакций застукал его, подглядывающего за рабынями, когда они одевались поутру. Хлорис улыбнулась. «Мальчишки есть мальчишки. Тут нечего стыдиться. Особенно теперь, когда ты спас мне жизнь». «Тебя спас не я», — с горечью сказал Карбон. «Тебя спас Спартак. А ты бы сразился с тремя галами. Они бы порубили тебя на куски. И что тогда было бы со мной?» Карбон не ответил, он смотрел на Хлорис, и его переполняла смесь чувств. Повинуясь внезапному порыву, он наклонился и нежно поцеловал девушку в восковой лоб. И снова она слабо улыбнулась ему. Карбон стал дальше гладить ее по голове и разглядывать ее лицо. Лицо, которое он научился ценить. Хлорис по-прежнему была дорога ему, хоть и собиралась сбежать. Когда появилась Ариадна, Карбон сидел все там же. Он встал, стряхнув с себя задумчивость. «Ты пришла?» «Конечно, как только Спартак меня отыскал. Взгляд Ариадны скользнул вниз на огромное красное пятно на платье Хлорис. Ариадна резко втянула воздух. «Боги Всевышние! Полагаю, ее изнасиловали?» «Да, Крикс и двое его людей», — прошипел Карбон. «Грязные псы. Сколько времени прошло? Не знаю». «Она при этом потеряла много крови?» Ариадна взяла Хлорис за левое запястье. Губы ее безмолвно шевелились. Она считала нитевидный пульс. Услышав настойчивость в голосе Ариадны, Карбон заставил себя мысленно вернуться во двор. «По-моему, нет». Нахмурившись, Ариадна потянула пропитанной кровью подол платья Хлорис вверх. Карбон отвел глаза. Но когда Ариадна тихо ахнула, взгляд его невольно метнулся обратно. «Что такое?» «Вот». Карбон заставил себя посмотреть. Между бедрами Хлорис виднелся исчерно-красный сгусток размером с два его кулака. Постель под девушкой тоже была вся в крови. Юношу захлестнул страх. «Что это значит?» Лицо Ариадны исполнилось печали. «Она потеряла слишком много крови», — прошептала жрица. «Я ничего не могу сделать». «Хлорис умрет?» «Она уже почти мертва», — тихо сказала Ариадна, опуская подол. Карбон внимательно взглянул в лицо Хлорис. Она сделалась еще бледнее, чем раньше. «Нет», — прошептал он, поднося палец к ее ноздрям. Лишь через несколько мгновений он почувствовал едва заметное дуновение. У него заныло под ложечкой. Он понял, что Ариадна права. Невозможно выжить, потеряв так много крови. Сердце его затопило горечь. «Как боги могут быть столь жестоки?» «Понимаю, как тебе тяжело». Карбон сгорбился. «Сколько ей осталось?» «Вероятно, она уйдет на закате», — прошептала ему на ухо Ариадна. «Мне жаль». Карбон поблагодарил жрицу, та кивнула и удалилась. И в тот миг, как он снова остался наедине с Хлорис, его охватило лютое беспросветное отчаяние. В прошедшие несколько месяцев девушка постепенно становилась все более важна для него, и вот, в мгновение ока, его счастье рассыпалось прахом. Перед мысленным взором Карбона явился Крикс и его ухмыляющиеся дружки, но Карбон выбросил из головы эту картину. Оставшееся у него время с Хлорис слишком драгоценно. Он снова принялся гладить ее по голове. Не зная, что еще сделать, Карбон говорил о проведенном с нею времени и о волшебстве, которое он ощущал рядом с нею, о том, что будет хранить эти воспоминания вечно. Потом заговорил про Афины, припоминая все мельчайшие подробности, какие она только ему рассказывала. Богатый, обсаженный деревьями квартал, в котором она выросла, с видом на великолепный Парфенон. Громкие молитвы жрецов каждое утро. Хлорис, играющая с Александром, ее младшим братом. Как она выбиралась в город с кухонными рабами, помочь им купить продукты или с матерью в гости к родственникам. Как смотрела на умащенных маслом атлетов в соседнем гимнасии, борющихся, бегающих на скорости, бросающих диск. Ласковые слова лились и лились. Наконец, когда у него так пересохло в горле, что он не мог уже говорить, Карбон замолчал и взглянул на лицо Хлорис. Оно стало спокойным, и Карбон осознал, что давно уже не ощущал ее дыхание. Она мертва. И почувствовал своего рода облегчение. По крайней мере, ее конец был мирным. Карбон коснулся губ девушки последним поцелуем, а потом поднял с пола чистую простынь и накрыл тело. Его охватила холодная ярость. Он хотел сейчас лишь одного — убить Крикса и Лугурикса. Вряд ли это возможно. Даже если ему удастся прикончить Лугурикса, здоровенный вождь галлов совсем иное. Карбон понимал, что у него нет ни малейшего шанса. Но ему было все равно. Лучше умереть, чем жить с такой болью. Конечно же, это непросто. Смерть Лугурикса мало кого заинтересует, но если он по какому-то безумному вмешательству богов сумеет убить Крикса, все восстание окажется под угрозой. Может ли он поступить так со Спартаком? Карбон не знал. Спартак предпочел бы спать в лагере, но все еще нестабильная ситуация в форуме Анния заставила его переночевать в городе. Там он мог предотвратить самые ужасные злодеяния, по крайней мере, теоретически. Разумеется, Спартак не мог находиться одновременно повсюду, но его присутствие на центральном форуме, куда стеклись для празднования тысячи рабов, было сдерживающим фактором. Вокруг пылали огромные костры, пищей им служили бесконечные запасы мебели из городских домов. Десятки овец и быков вытащили из загонов, зарезали на месте и порубили на куски, так, чтобы их можно было насадить на палку и поджарить на огне. Несколько музыкантов, вероятно, из рабов, освобожденных при нападении на город, играли на барабанах и лирах, напоминая Спартаку о Фракии. Пульсирующий ритм заставлял множество преисполнившихся воодушевления гладиаторов и рабов вставать и танцевать, покачиваясь и переступая с ноги на ногу. Они жадно пили вино и во всю глотку орали песни. Разные мелодии сталкивались, порождая какофонию, но не могли заглушить животных звуков похоти и боли, доносящихся из темноты со всех сторон. Спартак глотнул немного вина, как бы ему не хотелось напиться до бесчувственного состояния. Чтобы не слышать этих ужасных звуков, он не стал этого делать. «Я должен быть начеку. Изнасилование — часть войны. А война — это то, чем я занимаюсь». «Я не могу это все остановить, даже если попытаюсь». «Вот ты где!» — воскликнул кто-то. «Ганник!» Спартак улыбнулся круглолицому Галлу. В одной руке Ганник держал небольшую амфору, в другой — кусок мяса. «Ну как, ты доволен?» «Да, клянусь Беленом!» «Это куда лучше, чем морозить свою задницу в палатке в какой-то глуши!» Ганник рыгнул. «А ты?» «Приятно посидеть у костра и выпить вина», — уклончиво ответил Спартак. Ганник не заметил его уклончивости, он тяжело вздохнул и опустился рядом со Спартаком. «Людям это было нужно. Слишком долгий путь по горам без еды. Они начали бы дезертировать». «Верно», — с сожалением согласился Спартак. Ганник крепко обнял его. «Но теперь к нам придет еще больше народу». «А это значит, что на месте оставаться нельзя. Чем больше людей, тем больше провизии нам нужно». «И куда идти? Опять на юг?» «Да. Говорят, на побережье Ионического моря невероятно плодородные земли. Там множество небольших городов, на которые мы можем напасть. Раз этот край был достаточно хорош для Ганнибала лет 10 назад, значит, он достаточно хороший для нас». «Звучит отлично!» Оторвав зубами кусок мяса, Ганник принялся жевать с довольным видом. «Так я и думал, что найду вас двоих вместе!» Гулко пророкотал из темноты голос Каста. Он вышел на свет, поправляя пояс. «Грязный ублюдок, ясно, чем ты занимался». «Добро пожаловать», — сказал Спартак. Ганник молча протянул Касту амфору. Тот поднял ее, направив рубиновую струю себе в рот. Значительная часть вина пролилась Касту на лицо и шею, но он не останавливался. «Боги, вот это вкус!» — провозгласил он, смахивая каплю с усов. «Никогда еще я не испытывал такой жажды, как этой ночью». «Тогда найди себе вина сам», — пробурчал Ганник, протягивая мясистую руку. «Нечего допивать мое!» Каст состроил мерзкую гримасу и вернул амфору. Спартак протянул ему свою. «Держи». Каст принял ее с ухмылкой. «Интересно, где сейчас Вариний?» — неожиданно спросил Ганник. Каст помрачнел. «Какая разница, тут его и близко нет». «Он будет искать нас, можешь не сомневаться», — сказал Спартак. Оба гала к удовольствию Спартака словно лимон откусили. Пускай знают, что римляне никогда не забудут о нас. «Очередная тайная встреча без меня? Это уже входит в привычку», — усмехнулся Крикс, выступив из переулка. Каст и Ганник расхохотались. «Иди сюда, выпей с нами!» Крикс подошел, ворча и угрюмо поглядывая на Спартака. «Не будь я уверен в обратном, решил бы, что вы предпочитаете собираться без меня». Спартаку захотелось разбить свою амфору о голову здоровяка Гала, но он сдержался. «Заткнись!» — крикнул Каст. «Это ты избегаешь нас!» «Да!» — прорычал Крикс. «И ты знаешь причину!» «Успокойтесь!» — призвал их Ганик, но Крикс и не думал успокаиваться. «Он не только постоянно указывает нам, что делать, но еще и вмешивается в чужие дела!» «Верно, фракиец?» Спартак почувствовал, как в груди у него запульсировала ярость. Он отметил про себя, что Крикс говорит воинственно, как никогда прежде. Этот подонок бесится из-за того, что произошло сегодня. Он осторожно встал, делая вид, что поправляет тунику. «Мы все договорились о тактике и о том, куда мы движемся, не так ли?» Ганик кивнул. Каст скривился, а Крикс, как и ожидалось, презрительно сплюнул. «Ты упомянул о каком-то не моем деле, не хочешь объясниться?» «Ты все понял, но остальные не поняли». Крикс сердито заворчал. «Я со своими парнями обыскивал тут один дом, и мы случайно наткнулись на двух превосходных штучек, двух рабынь. Мы только начали забавляться с ними, как явился этот грязный крысеныш, как там его зовут... «Ты знаешь его имя», — ледяным тоном ответил Спартак. «Карбон!» Он вломился и принялся нести какую-то чушь, будто одна из этих шлюх его женщина. Я велел ему проваливать, так он убежал и вернулся со своим хозяином, со Спартаком и с двумя его охотничьими псами, этими скифами. Они застали нас со спущенными штанами и вынудили слезть с этих баб». Каст хохотнул, и Крикс бросил на него свирепый взгляд. А потом эта карбонова сука как-то подобрала нож Сигамара и заколола его насмерть. Я хотел отомстить, а Спартак мне не позволил. Мне, одному из гребаных вождей этой сраной армии!» Каст с Гаником помрачнели. «Это правда?» — спросил Каст. «В некотором смысле да», — спокойно сказал Спартак. «Не считая того, что Карбон не лгал. Одной из этих девушек звали Хлорис. Она была самотокосом до того, как его убили. После этого перешла к Карбону. Значит, когда Карбон попросил помощи, это дело стало моим». Он обвел Галов взглядом. Один лишь Крикс смотрел на него с вызовом. Ганик нахмурился. «Ты сказал, ее звали Хлорис?» «Да, она мертва. Несчастная истекла кровью после того, что они с ней сделали». Крикс расхохотался, и Спартак почувствовал, что ярость переполняет его. Ганик моргнул. «Ну так истории конец. Сучка, убившая твоего человека, мертва. Выброси это из головы. На, лучше выпей!» Грубовато-добродушно сказал он, протягивая Криксу свою амфору. Здоровяк Гал вышиб сосуд у него из руки. «И что, если эта шлюха принадлежала Карбону? Я имел все права ее трахнуть, если захочу. Карбон — ничтожество, дерьмо на подошве моей сандалии. Карбон — мой человек, и он мне верен». «И это куда больше того, что ты можешь сказать обо мне», — прошипел Крикс. «Верно», — согласился Спартак. «Да пошел ты!» — взревел Крикс и потянул меч из ножен. Спартак отбросил сосуд с вином и выхватил сику. «Вот, значит, к чему идет», — подумал он. «Отлично. Этот сукин сын получит по заслугам. Он все равно собирается отколоться». Остальные два предводителя поспешно отодвинулись подальше. «Драться-то зачем?» — воскликнул Ганик. «Отвали!» — заорал Крикс и ткнул мечом в Спартака. Спартак парировал выпад. Сила собственного удара заставила Гала развернуться, и теперь пришла очередь Спартака. Он намеревался полоснуть по тыльной стороне правой руки Крикса, но удар не достиг цели. «Думаешь, меня так просто достать?» Крикс легко отскочил и тут же перешел в наступление. Его гладий метался, словно язык железной змеи. Они обменялись несколькими мощными ударами, и Спартак забеспокоился. Клинок Гала был толще, и сика Спартака могла сломаться, прояви он неосторожность. А тогда ему конец. Спартак скользнул назад, заставляя Крикса преследовать его. «Испугался!» «Кого, тебя?» — презрительно бросил Спартак. Это сработало. Крикс зарычал от ярости и ринулся вперед, размахивая гладием, словно гальским длинным мечом. Будь у Спартака щит, чтобы принять на него удар Крикса, фракиец рискнул бы и попытался бы ударить противника в подмышку. Но без защиты так можно и головы лишиться. Он отступил еще на несколько шагов, и Крикс последовал за ним, радостно ухмыляясь. «Ну как, готов умереть?» Вместо ответа Спартак подхватил свою амфору и швырнул ее в Крикса. А едва Гал увернулся, Спартак бросился вперед и нанес боковой рубящий удар и удовлетворенно хохотнул, когда сика рассекла Криксу левое плечо. «Ублюдок!» Отскочив подальше, тот с презрением взглянул на рану. «Думаешь, это меня остановит?» «Это лишь начало», — холодно ответил Спартак. «Да? А как насчет такого?» И Крикс рванул вперед, двигаясь поразительно быстро для человека его габаритов. Спартак сделал выпад, но Гал отбил его. Вместо того, чтобы отступить, Крикс ринулся вперед, врезался в Спартака и нанес сокрушительный удар головой. Лишь молниеносная реакция. Спартак успел отвернуться, спасла нос, иначе тот лопнул бы, как спелая слива. Ну а так Крикс ударил его лбом в скулу, заставив Спартака отшатнуться. Потом Гал врезал ему кулаком в голову, да так, что у Спартака зазвенело в ушах. Крикс торжествующе оскалился и вскинул гладий. «Великий всадник, помоги мне», — подумал Спартак. «Следующим прилетит уже не кулак, а меч». И тут его посетило вдохновение. Собрав побольше слюны, он изо всех сил плюнул в лицо Криксу и крикнул: «Пошел ты!» Лицо Галы исказилось от потрясения и беспредельного гнева. Спартак снова сделал выпад, заставляя Крикса защищаться. Вернув себе инициативу, фракиец принялся неистово атаковать противника. «Пора прикончить ублюдка! Мой меч не сломается, всадник этого не допустит!» «Один, два, три!» — взревел Ганик, и они с Кастом одновременно выплеснули содержимое своих амфор на Спартака и Крикса. Бойцы отскочили друг от друга, негодующе фыркая. «Это еще что такое во имя Гадаса?» — взревел Крикс. Оба Гала шагнули вперед с мечами на изготовку. «Это чересчур затянулось», — заявил Ганик. «Вы так друг друга поубиваете». «Ты хотел сказать, я его убью, будь я проклят», — прорычал Крикс. «Мечтай, мечтай», — с пренебрежительным смешком бросил Спартак. «Довольно этого дерьма», — крикнул Каст. «Если вы опять сцепитесь, мы пырнем обоих в спину». К Спартаку вернулась способность рассуждать здраво, за что он был благодарен. Всадник спас его. «Почему?» «Почему? Да потому, что вы оба слишком ценны, чтобы вас потерять!» — воскликнул Ганик. «Вы нужны армии! И целыми, а не так, чтобы один мертвый, а второй покалеченный! А это, скорее всего, так и будет, если продолжите!» Крикс прищурился. «Ганик прав. И одни лишь боги ведают, кто из них двоих в конце концов лежал бы мертвым. Выпейте и забудьте про эту ссору!» Каст достал очередную амфору и бросил ее Криксу. Здоровяк Гал поймал ее одной рукой. На мгновение он вперился в нее взглядом, и Спартак уже приготовился уклоняться. Только вместо того, чтобы швырнуть амфору, Крикс расхохотался, но при этом злобно посмотрел на Спартака. «Мы можем подраться и в другой раз, да?» Он запрокинул голову, сделал несколько глотков и передал амфору Спартаку. Каст с Ганником переглянулись с облегчением. Не теряя бдительности, Спартак принял сосуд и выпил. По его мнению, все галы были психами. «За то, чтобы найти Варинье и стереть его с лица земли!» — воскликнул он. Даже Крикс присоединился к одобрительному реву, которым встретили этот тост. Однако всем было очевидно, что вопрос не улажен. Его просто отсрочили.